В настоящее время меня уже больше не удовлетворяет положение, согласно которому в раннем детском периоде примат гениталий совсем не устанавливается или устанавливается очень неполно. Близость детской сексуальной жизни к жизни взрослых заходит гораздо дальше и выражается не только в том, что происходит выбор объекта. Если не достигается настоящего объединения частных влечений под приматом гениталий, то все же в кульминационный момент всего хода развития инфантильной сексуальности интерес к гениталиям и пользование ими приобретает господствующее значение, мало уступающее их значению в период половой зрелости. В то же время основной характер этой инфантильной генитальной организации составляет одновременно и ее отличие от окончательной генитальной организации взрослых. Он заключается в том, что для обоих полов играют роль только одни гениталии – мужские. Существует не примат гениталий, а примат фаллоса. К сожалению, мы можем описать данное положение вещей только у мальчика. Что касается соответствующих процессов у маленькой девочки, у нас нет еще определенного взгляда. Маленький мальчик, несомненно, замечает различия между мужчинами и женщинами, но пока у него нет еще повода связать его с различием их гениталий. Для него вполне естественно предположение, что у всех других живых существ, людей, животных, имеются такие же гениталии, как и у него самого. И нам даже известно, что он ищет чего-то аналогичного своему органу и у неодушевленных предметов. Впрочем, замечательно, в какой малой степени привлекает к себе внимание ребенка другая часть мужских гениталий, мошонка с ее содержимым. Опираясь на исследования, нельзя было бы никогда узнать, что гениталии состоят еще из чего-либо иного, чем пенис. Это легко возбуждаемое, переменчивое, столь богатое ощущениями часть тела в большой степени занимает интерес мальчика и беспрерывно выдвигает новые задачи к исследованию. Он хотел бы увидеть ее и у других лиц, чтобы сравнить со своей собственной, и ведет себя так, будто предчувствует, что этот орган мог бы и должен был бы быть больше. Движущая сила, которую позже, в период наступления зрелости, обнаружит эта мужская часть тела, в этот период жизни проявляется преимущественно как влечение к исследованию, сексуальное любопытство. Много эксгибиционистских и агрессивных действий, совершаемых ребенком, которые в более позднем возрасте, несомненно, были бы восприняты как проявление похоти, при анализе оказываются экспериментами, предпринятыми с целью сексуального исследования.